Несмотря на голод и царивший вокруг бедлам, он работал. Тася ни на час не забывала Михаила. Как он там, без нее? На что живет, устроился ли где-либо? И, глядя на Грина, Тася поняла, что работа писателя не зависит от жизненных бурь и невзгод. Труд автора не прекращается, если сразу не выливается на бумагу, то остается в подсознании рано или поздно, ему придет черед возникнуть как литературное произведение. А между тем Тася проводила в чужом городе день за днем, ночевала в укромных местах парков, прямо на траве, благо время было теплым, и раскалившаяся за день земля ночью не успевала остывать. На привозе в центральном рынке продала одно из последних платьев. Она не знала, сколько еще времени пробудет в Одессе, поэтому торговалась с покупателями рьяно, удивляясь неприсущей ей ранней напористости и решимости. Днем, убивая время в тени на пляже, она много думала об их отношениях. Увы, далеких от тех времен, когда он не мог жить без нее, не мог учиться. Кажется, он первый сказал Саше Гдежинскому, что жена у него ангел. И приблизительно в то же время, наверное, под давлением матери, заставил Тасю сделать аборт. Надвигались времена, не способствующие развитию семей. Но Юрий Львович Слезкин решился оставить ребенка и был счастлив. Слезкина тоже, как и Мишу, погнали из-под отдела, закрыли театр, где работала жена. Но, живя даже впроголодь, он чувствовал себя счастливым человеком, так как у него был Сашка, сыночек. Тася слепо верила Мише. И если он сказал, что надо сделать аборт, то сомнений в правильности его решения у нее не было. Потом последовал второй аборт в Никольском. Снова было надо. И времена неподходящие, и папа больной человек. Пожалуй, в Киеве Тасе надо было проявить характер. Но она так желала стать родной в семье Михаила. Ни с кем не ссорилась, а по душам по-настоящему сошлась только с одной сестрой Миши Надеждой. Если бы был ребенок, то Миша надолго не отлучался бы из дома, наверняка не пристрастился бы к опиуму, не было бы у них в жизни необязательных, независящих от времени тревог и безмолвных ссор. Но произошло то, что произошло. Она одна не может выехать и выбраться из Одессы в Киев. А с малым, так на Украине называют ребенка, ей было бы трудно даже подобраться к бурлящему вагону с скопищу людей. А сейчас она одна, свободна, но радости ей это не приносит. Зато как настоящего первопроходца Михаил послал своего ангела в Киев, а затем в Москву, чтобы узнать, смогут ли они там жить. Она понимает, что находиться в Москве, где больше, где, чем где-либо, издательств, газет, писателей, Мише необходимо. Там ему будет легче найти работу, а Тасе, скромной женщине, проще найти место для жилья, хотя бы койку, на которой можно было бы переночевать. Вечереет, Тасе пора спешить на вокзал. Она привыкла спать, положив голову на чемоданчик из боязни, что его украдут. И сейчас она поднимает голову со своей своеобразной подушки, берет ее в руку и направляется к вокзалу. Кончаются деньги, и уезжать надо во что бы то ни стало. У Таси возникает предчувствие, что сегодня ей повезет. Она уедет. Симпатичный цыганистого вида мужчина подмигивает ей, крепко берет за талию, поднимает и ловко просовывает приоткрытое окно вагона. Она падает на пол, счастливая, не обращая внимания на ушибы, вскакивает, кричит мужчине: «Чемоданчик! Передайте чемоданчик!» А мужчина, хитровато улыбнувшись ей и на прощание махнув рукой, вместе с чемоданчиком исчезает в толпе напирающих, на вагон людей.